2. Через неделю после событий в Аттенсе начали действовать трансатлантические рейсы. Впрочем, Артуру и Элли не пришлось дожидаться рейса. Любой компании совершать рейсы разрешали далеко не всем. Проверка была исключительно жесткой, но для Макгрегора и его подруги сделали приятное исключение. Фласк, зная об их роли во всей этой истории, распорядился посадить их вместе с детьми на транспортный самолет, летевший из Штатов в Великобританию. Гроб с телом Анрили Блана был загружен туда же. Артур пытался говорить с Элли, но она, словно окаменев, не сводила глаз с оцинкованного ящика, где вместе с охлаждающим реагентом находился гроб с телом Анри, ее брата.